Юрий Поляков. «Веселая жизнь» или «Секс в СССР». Хроника тех еще лет. Часть первая. Канувший в лету. Первое. Время назад. Пролог. Надоело ворошить архивы, соблюдать диету и режим. Девушка, постойте, вы красивы. Погуляем, выпьем, согрешим. А. Становлюсь ретроманом и все больше люблю прошлое. Видно, дело идет к старости, но сердце еще ёкает при виде весенних девушек с голыми ногами. Я давно собирался написать о нашей веселой молодости, совпавшей с советским застоем, но все как-то медлил, колебался, откладывал, и эта хроника 80-х, а точнее ретро-роман, родилась почти случайно. Дело было так. После бурного празднования моего 60-летия я был засахарен величальной патокой и ослаблен алкоголем. Печень напирала на ребра, будто НАТО на границе России. Мозг изнемог в юбилейной суете, и выдавить из него малейшую мысль было так же трудно, как зубную пасту из пустого тюбика. Новая пьеса, обещанная Татьяне Дорониной, застряла на ремарке. «Позднее утро. Особняк на Рублевке». В инвалидном кресле дремлет могучий старик со звездой героя социалистического труда на отвороте пижамы. Я затворился на даче в Переделкино, перешел на Иван-чай, вставил в проигрыватель диск из комплекта «Весь Моцарт» и предпринял то, что давно замышлял, но постоянно откладывал. Генеральную ревизию моего литературного архива. Сложенный в коробке, он хранился в гараже с тех пор, когда мы в 2001 году переехали с Хорошовского шоссе на ПМЖ за окружную дорогу в городок писателей и поселились в новом доме напротив музея Акуджавы. Иногда булатаманы по ошибке стучались в наши ворота, требуя показать им главную реликвию мемориала – окаменевший бычок, недокуренный великим бардом. Но мы тепло посылали их на противоположную сторону улицы Довженко. Разбирая слежавшиеся пожелтелые рукописи, машинописные странички и вырезки из периодики, вдыхая щекотливый аромат стареющей бумаги, я обнаружил много интересного, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако несколько находок имело прямое отношение к роману, который вы уже начали слушать. Сначала на дне картонной коробки я нашел слепой экземпляр протокола. Он начинался словами: «Мы, ниже подписавшиеся члены комиссии, парткома Московской писательской организации СПРСФСР, по персональному делу члена КПСС Ковригина А.В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом крамольных рассказов вышеупомянутого автора, пришли к следующему решению». Глянув на последнюю страницу, я вздрогнул. Первой в перечне подписантов стояло мое имя, а сбоку подпись. Тоже моя. Синяя паста чуть выцвела, став голубой. И весь тот шумный литературный скандал начала 1980-х, оставшийся, кстати, неведомым широкой публике, пронесся передо мной в мельчайших деталях, как первая брачная ночь в памяти умирающего однолюба. Отложив протокол, я дал себе слово как-нибудь записать случившееся хотя бы для истории словесности. Несправедливо. О том, как Довлатов с похмелья шлялся в банном халате то ли по Бродвею, то ли по Брайтон-Бич, профессора рассказывают студентам на лекциях и защищают диссертации. А про то, как вождя деревенской прозы, лидера партии русистов в советской литературе Ковригина выгоняли из партии, ни гу-гу. Не просто быть русским в России, ох, не просто. В другой коробке я наткнулся на театральную программку спектакля «Да здравствует королева» в театре имени М. На обороте шариковой ручкой был написан телефон, начинавшийся с цифр 144. Значит, это где-то в районе Кунцево. Я раскрыл буклет, так и есть. Роль первой камеристки исполняла Виолетта Гаврилова, о чем свидетельствовал еле видный карандашный штришок напротив фамилии актрисы. Лето, боже мой, лето. Последняя звезда советского кино. Ветреное лето. Я пережил странное ощущение, будто открыл заклеенную на зиму балконную дверь и попал в май, полный птичьих песен и цветущих ароматов. Былое встало перед глазами, как... Жаль, сравнение с первой брачной ночью «Однолюба» уже использовано в предыдущем абзаце. Вздохнув, я положил программку поверх протокола. Зачем, не знаю. Писать прозу о давней, почти забытой страсти в мои планы не входило. Поздно и небезопасно. Жены писателей воспринимают наши самые отдаленные увлечения как преступления, не имеющие срока давности. Далее в коробке обнаружилась сложенная гармошка и широкая бумажная лента от советской ЭВМ. На титуле старинным игольчатым принтером было напечатано «БЭК. Биоэнергетический календарь. 1983-2000 годы». Я открыл складень, и оттуда выпал мятый машинописный листок, в который некогда заворачивали что-то копченое или вяленое. Скользнув глазами по тексту, я понял, это знаменитый «Невероятный разговор», рассказ, вызвавший когда-то бурю в Кремле и обрушивший кары на голову Ковригина. Мне, кстати, тоже досталось на орехи. Пробежав глазами крамольную страничку, я развернул бэк и сразу заметил дату — 5 октября 1983 года, обведенную красным кружком. Что за чудо человеческая память? В тот же миг предо мной возникли пенал переделкинского номера, утренний сумрак и женщина, спящая в моей постели. Я долго смотрел на заснеженный куст жасмина в окне, вглядываясь в былое, а потом положил распечатку вместе со страничкой крамольных рассказов поверх театральной программки протокола. О пятой находке в моем архиве стоит сказать особо. Это была прозрачная папка со стихами, которые я не без колебаний решил использовать как эпиграфы к главам моего ретро-романа. Впрочем, пролог явно затянулся, поэтому про стихи, неведомо кем сочиненные, докончу как-нибудь потом. А сейчас, возлюбленный слушатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года. Время назад.